Глава 36. Я сама во всем виновата. Сия. «Вот же!» — поджал губы Харан, будто пытаясь сдержать рвущееся наружу возмущение. «Поганец!» — все же выплюнул он. Я не могла найти места, ощущая, как от стыда щеки и кончики ушей покрываются пунцовым румянцем. Но он заставил почувствовать себя грязной, какой-то заразный и омерзительный, говоря такие слова. Будто ему от одной только мысли, что я живу в его квартире, было противно. Словно я пачкала своим присутствием его жилище. Если честно, мне хотелось встать и уйти, только бы не ловить на себе утешающие взгляды. Они не помогали, а наоборот доказывали, что я никчемная обращенка, которой нет места среди чистокровных. «Да, я не вы. Я из самых низов, но и наверх, на ваш уровень, взобраться не стремлюсь». «Не обращай внимания», — ободряюще улыбнулась матушка Харуна, которая весь ужин, что странно, не сводила с меня полных тоски глаз. «У нас есть хорошая квартира, сын отведет тебя туда». «Спасибо, но не нужно». Мотнула я головой, прекрасно понимая, что мой отказ прозвучал глупо, потому что с этой минуты я бездомная. Мне негде жить, негде спать, ведь на территорию Ноана возврата не было. Он ненавидит меня, презирает. А самое обидное, что я не понимаю, за что, — рычала мысленно, словно раненый зверь. Было мучительно больно от того, что бывший наставник так ко мне отнесся, что вытер об меня ноги, словно о половую тряпку, которой ранее пользовался. «Не стоит отказываться», — встрял отец Ллойда. «У нас тоже есть свободное жилье». «Да», — закивала головой его супруга, — «давай к нам». «Она у нас поселится», — махнула рукой миссис Илора. «Нам так будет спокойнее». «То есть», — кашлянула она, когда я вскинула на нее удивленный взгляд. «Я хотела сказать, что не бросать же столь очаровательное создание на улице, как бродячего кота». «Да», — закивал Хар, пока у меня глаза были на мокром месте. «Ну, но он, конечно», — гневно поджал он губы. «Я с ним поговорю», — решительно поднялась из-за стола миссис Теллира. «Это непростительная грубость». «Не нужно», — выпалила я. «Пожалуйста, не стоит из-за меня ссориться. Ему не нравится, что я живу там, значит, я съеду. В конце концов, это его квартира, не моя». Вот и сходила на ужин. Зачем вообще сюда пришла? Идиотка. Что я надеялась здесь найти? Ответы на вопросы? Ну как, они нашлись? Нет. Зато меня смешали с грязью и пнули под зад, унижая. И сделал это кто? Все верно. Тот самый, из-за которого болит моя душа. «Прошу», — сел на свободный от меня стул Харон, — «не отказывайся. Там тебя точно никто не потревожит. Живи в той квартире столько, сколько захочешь». «Все правильно говоришь, сын», — согласно кивнула миссис Илора. «Спасибо вам всем», — шмыгнула я носом, чувствуя, что сейчас разревусь. «Ну что ты, детка?» Кинулась ко мне матушка Ноана. «Тебя обидел наш сын, а ты еще и благодаришь». «Харон, проводи Сию в новую квартиру», — произнес отец чистокровного, который коснулся моей руки, сжимая ее. «Идем?» — посмотрел он в мои глаза, проявляя заботу, которую мне редко доводилось чувствовать при жизни. «Сначала я отдам ключи», — мотнула головой, желая самолично вручить их тому, кто растоптал меня, причиняя страдания. Никто из присутствующих не стал возражать, отвечая понимающими взглядами, в которых читалось осуждение, слава богам, направленное не в мою сторону. «Я покину твою квартиру, раз ты этого хочешь». Договорившись, что Харан будет ждать меня возле парковой аллеи, близ дома Ноана, я открыла портал, намеренно перемещаясь не на крыльцо, а в гостиную дома наставника. Сама не знала, что именно хотела показать своим дерзким поступкам, но, судя по всему, опять сделала хуже только себе. Стоило выйти из пространственной воронки, как взгляд уловил синеглазого жнеца, который стоял и спокойно смотрел на полуголую девицу, нагло и бессовестно тянущуюся к его губам. Не описать, что я испытала в тот самый момент. Боль? Ярость? Желание разорвать эту курицу на куски? Это все не то. Это лишь маленькая часть того, что обуяло меня, вонзая в тело, душу и безжизненное сердце, которое внезапно мучительно сжалось. Сотни тысяч огненных игл, прожигая плоть и навсегда оставляя после себя отметины. Прошу прощения, что прерываю. Только богам было известно, как сложно мне удавалось удерживать себя на месте и не выдать той гаммы чувств, которая едва не снесла с ног. «Се!» — резко дернулся наставник, грубо отталкивая от себя новую ученицу. «Что ты здесь?» «Значит, не я одна у тебя такая, да?» — мое сердце кровоточило. «Не ко мне одной ты забираешься в трусы». «Ключи от твоей квартиры!» Размахнувшись, со всей силы швырнула чертовы железяки в грудь жнеца. «Вот теперь я очень надеюсь, что больше мы с тобой не увидимся». «Сия, стой!» — рванул он за мной. «Наставник, куда же вы?» Словно ошпаренная помчалась в воронку портала, краем глаза замечая, как Ноан почти догнал меня, намереваясь шагнуть следом. Но я поспешила растворить портал, пули вылетая там, где меня ждал Харон. «Сия?» — направился он ко мне. Но потом, увидев мое выражение лица, чистокровный замер, спустя секунду пускаясь бежать. «Что с тобой? Но он тебя снова обидел?» Он моментально оказался рядом, сжимая мои плечи, пока я сотрясалась от рыданий, которые все-таки не удалось сдержать. «Пару секунд!» шептало мое разодранное в клочья сердце. «Поплачь всего пару секунд, а потом возьми себя в руки и забудь его, иначе не видать тебе спокойной жизни». «Что такое?» — в голосе Харона слышалось нешуточное волнение. «Сия, скажи мне, это Ноан? Ноан, да? Этот гад снова тебя обидел?» «Нет», — шмыгнула я носом, мотая головой. «Я просто...» «Что просто?» — парень вглядывался в мои затянутые слезами глаза. «Просто ударилась, когда портал открывала!» Я утерла рукавом влагу с лица. «Непроизвольно, само по себе вышло!» — нагло врала я, понимая, что жнец мне не верит. «Наткнулась бедром на угол стола. В общем, ерунда!» — отмахнулась я. «Значит, это не Ноан виноват?» — допытывался чистокровный. «Нет, не он», — кивнула я в ответ. «Не он, а я. Я сама во всем виновата, потому что впустила его в свою душу и мысли. Знала, что у нас нет общего будущего, но вместо того, чтобы пресекать все думы о нем, я вновь и вновь прокручивала в голове воспоминания о синеглазом жнеце высшего уровня, только усугубляя мое и без того не самое легкое положение». «Отведи меня, пожалуйста, в квартиру», — устало попросила, желая остаться одной, и уже там, наедине с самой собой, поплакать вдоволь. Но только в последний раз, потому что становиться размазнёй я не собиралась. Нужно было избавиться от скопившихся внутри эмоций, которые грозили разорвать меня, и плач — самое верное тому решение. «Хорошо», — улыбнулся Харон. Я на короткое мгновение почувствовала теплоту в душе. «Идем, ночь уже на дворе. Это время тех жнецов, кто забирает души в темное время суток. Давай не будем им мешать и сбивать с толку своим присутствием, ведь мы с тобой дневные ловцы мертвых». «А что до Ноана?» — фыркнул Харон. «Он еще пожалеет, что так поступил с тобой. Поверь».